Эпилог 2. Ника. На нашего малыша невозможно насмотреться. Он такой сладенький. Никогда не думала, что буду так умиляться, глядя на младенца. Но это мой младенец. Нет, не мой. Наш. Наш Виктор – победитель. Мы не стали делать ДНК-тест, чтобы узнать, кто именно отец. Но, как ни странно, это ясно. Они оба отцы. Удивительно. Но словно сама судьба, провидение, высшие силы за нас. Потому что у нашего сына глаза одного отца, Марка, а губы, подбородок, волосы от другого, от моего командира Константина. Невероятно. Как раньше я пыталась их ненавидеть, как хотела отомстить, а сейчас я просто очень сильно люблю и хочу сделать их счастливыми. Мы живем на Мальдивах. Тут же родился наш мальчик. Роды – отдельная история. Оба мужа присутствовали при этом событии, мешая мне и докторам, пока я их не выгнала. Правда, потом позвала обратно, чтобы они увидели малыша, перерезали пуповину. А они до сих пор гордятся и всем рассказывают. Малышу уже 3 месяца. Я полностью восстановилась после родов. Но мои любимые все еще опасаются причинить мне боль. Иногда они слишком ласковы, спокойны, а мне... Иногда мне хочется другого. Поэтому сегодня я приготовила сюрприз. Обычно наша няня Мэри редко остается на ночь, но сегодня я попросила ее побыть с нашим Вики. Я жду, когда мои мужья вернутся домой. Они не в рейсе. Занимались сегодня всякими производственными делами. Подписывали договоры, принимали новый персонал. «Дела у нашей компании идут в гору. Мы расширяемся. Кажется, с тех пор, как мы объяснились, стали жить вместе, поженились. Нам сопутствует удача». Стою перед зеркалом в номере отеля, оглядываю себя со всех сторон. Мое тело, естественно, изменилось после родов, но ежедневное плавание в океане и бассейне помогает, плюс массаж и некоторые косметические фишки. Ну и питание. Рыба, морепродукты, фрукты и овощи. Я быстро прихожу в норму, и мое тело мне нравится, особенно золотистый нежный загар. Конечно, на фоне загара белое белье смотрелось бы лучше, но у меня несколько иная цель. Не хочу быть нежной. Поэтому на мне красное из лаковой кожи, в руках алый флогер, еще мягкая плетка, наручники. Хочу, чтобы мои мальчики сегодня меня не жалели. Я отправляю им сообщение, что жду их сегодня не дома. Сердце сладко замирает, когда я представляю, что ждет меня сегодня. Щеки краснеют, когда я ласкаю себя маленьким вибратором. Складочки увлажняются от предвкушения. Закусываю губы и, слыша, как открывается дверь номера, проталкиваю вибрирующую игрушку чуть глубже в себя. Встречаю своих мужчин, стоя на коленях посреди комнаты, наклонив голову. Слышу, как они мгновенно замолкают, чувствую волну их потрясения, которая окутывает меня горячим облаком. «Малышка! Ника!» Медленно поднимаю голову, смотрю на них, осторожно выдвигаю вперед плетки и наручники. «Добрый вечер! Я вас ждала!» «Ты...» «Я провинилась перед вами, меня нужно наказать!» Говорю тихо, чувствую, как между ног становится все мокрее. Мокро и горячо, и сразу по комнате разносится аромат моей страсти. Слышу их дыхание, ощущаю их желание. «Ты ласкала себя в наше отсутствие?» Костя усмехается, принимая правила игры. «Да», — сознаюсь, хитро улыбаясь. «Ты хочешь, чтобы мы тебя наказали, детка?» «Да». «Значит, ты будешь наказана». Голос Марка низкий, волнующий. «Глаза в пол». «Не смей смотреть! Сейчас твоя попка расплатится за твою дерзость!» Выполняю приказ, и через несколько мгновений на одну из моих ягодиц опускается плеть. Сначала легко, почти нежно, а потом... О боже, я даже не ожидала, что это будет так! Больно! Моя попка сразу начинает гореть огнем. По бедрам стекает смазка. Марк поднимает меня, и пока Костя обрабатывает флогером мою несчастную задницу, второй пилот легкими ударами бьет по соскам, которые торчат из специального белья. Невероятно! Именно то, чего я хотела. И моим мужьям, кажется, это тоже дико нравится. Нас троих это просто дико заводит. Смотрю на Марка, чувствую, что по щекам текут слезы. Мне больно, но так хорошо. Она готова, командир. Отлично, я тоже готов. Уже дымится все. Если не трахну свою дорогую женушку, то взорвусь. Аналогично. Они поднимают меня, несут на кровать. Она огромная, в меру мягкая, в меру плотная, удобная. Меня раскладывают животом вниз, надевая наручники и пристегивая к изголовью. Мне жутко хочется их потрогать, но я знаю, что когда мои руки связаны, ощущения острее и ярче. «Кто первый?» «Думаю, мы оба, брат. Вопрос, кто будет снизу?» «Я начну, потом поменяемся». Звездочку ануса щедро поливают лубрикантом. Наша новая страсть – мятный с охлаждающим эффектом. Становится прохладно и возбуждает. Хотя кажется, что возбудить сильнее уже невозможно. «Готова, детка? Режим взлетный?» «О, да». Схлипываю, постановая, ощущая, как одновременно толкаются в меня два огромных, вздыбленных, готовых к долгому полету агрегатов. Они растягивают меня безумно, горячо, остро, крупные, сильные, страстные, входят до упора, вместе, глубоко, так, что мы все трое издаем общий, громкий, гортанный стон. «Твою ж, это просто охрененно, детка!» шепчет Костя, входящий в мою киску снизу. «Ты просто космос! Какая узенькая, такая горячая!» Низко рычит Марк, занимающий мою попку. «Ты невероятная малышка!» «Да, командир, жду дальнейших указаний!» «Чего ждать? Поехали!» «О, я люблю вас! Хочу, чтобы этот полет был непростым!» «Экстрим, милая? Окей!» И они начинают трахать меня, словно с цепи срываются. А я подмахиваю, остро ощущая боль, которая переходит в нереальное наслаждение. Первый оргазм получаю примерно на пятом толчке, а потом еще и еще и еще, пока, кажется, просто не срываюсь в штопор, чувствуя, что они изливаются в меня одновременно. Вижу звезды, летаю, парю, схожу с ума от наслаждения. Они вынимают члены, ложатся рядом, оставляя меня в наручниках. «Сегодня какой-то праздник, детка? Мы что-то забыли?» «О да, праздник. Сегодня мой личный праздник. Я вернула моих жарких, ненасытных, любимых пилотов». «Не понял, малышка, ты о чем?» «Ты идиот, командир. Наша малышка иногда хочет пожестче. Да, сладкая?» «Да». Тяну я, топыривая попку. «Я понял тебя, красавица. Будет сделано». Они трахают меня всю ночь, до тех пор, пока я не отключаюсь, уставшая, но невероятно счастливая. Думала ли я, что такой будет моя семейная жизнь? Нет. Счастлива ли я? Определенно, да. Меня ждал унылый брак с душным парнем, который меня не ценил, а взамен я получила двух классных пилотов, лучших мужчин на свете, с которыми секс всегда на высоте».